смотрю твои печальные глаза и молчу, они так все понимают. Мне тебе так много хочется сказать, а с чего начать, опять-таки не знаю. Слышишь, мама, я так много лет искал, может, истину, а может, вдохновение. Тише, мама, я действительно устал. Можно посижу так у твоих коленей? Спой мне колыбельную, белую, прибелую, как когда-то в детстве мне ты тихонько спой. Кладь седые волосы, задавай вопросы мне, обещай, что не уйдешь, будешь ты со мной. Знаешь, мам, я по-прежнему один, ни детей тебе, ни родины, ни флага, только миражи, не взятых мной вершин, только пыль дорог, не пройденных во благо. Как случилось так, что в призрачном дыму растворилась больше половины жизни? Я и сам сегодня, мама, не пойму, ни друзьям не нужен больше, ни отчизне. Спой мне колыбельную, белую, прибелую, как когда-то в детстве мне ты тихонько спой. Гладь седые волосы, задавай вопросы мне, обещай, что не уйдешь, будешь ты со мной. Мама, помоги, я не умею жить, укажи мне путь, развей мои сомнения, душу сбереги и научи любить. Прошлое забудь, веди к освобождению. За мои грехи, пожалуйста, прости. Я не лучший сын, но все-таки родная. Помолись за нас, за сбившихся с пути. Бог тебя храни, прости, я уезжаю. Колыбельную, белую, прибелую, как когда-то в детстве мне ты тихонько спой. Гладь седые волосы, задавай вопросы мне, обещай, что не уйдешь, будешь ты со мной. Обещай, что не уйдешь, будешь ты со мной.